«Конечно, нет», — она выпрямилась, а ее глаза гневно сверкнули. «Зачем вы говорите так?» «Пытаюсь понять», — ответил я задумчиво, не добавив, что хочу понять, на что люди готовы пойти ради другого человека. Пусть даже если этот человек близкий, родной и любимый. Он жаловался когда-нибудь на боли в сердце? Нет, никогда. Женщина снова сгорбилась. Паша практически не пьет, никаких лекарств не принимает. Я уже все это Саньке рассказала. Мама, сын сжал ее руку и повернулся ко мне. Что с ним? У него серьезное нарушение ритма, ответил я. Вы же знаете, что сердце сокращается в определенном ритме. Тук-тук, тук-тук. Сначала сокращаются предсердия, потом через короткую, почти незаметную ухом паузу, желудочки. И запускает этот ритм специальная система узлов. Импульс идет от одного узла к другому и, грубо говоря, заводит мышцы, которые и сокращаются, проталкивая кровь туда, куда ей надо. У Павла Никитича один из узлов почему-то перестал работать. Чтобы его спасти, нужна операция. Ему поставит искусственный водитель ритма, который возьмет на себя роль не только этого узла, но и частично остальных. И скоро приедет бригада, которая и заберет его в Тверь на операцию. Он может умереть? Парень сосредоточенно смотрел на меня. Да, может, я не стал лукавить. И я не знаю, почему так произошло. А также не знаю, почему у него еще и желудочки начинают периодически джигу отплясывать. Денис Викторович, в коридор высунулся Саша, а я услышал противный писк монитора, который уже начинал ненавидеть. Бригада приехала через 3 часа, уже утром. За это время я бил током Павла Никитича еще 3 раза. Свиридов, оказавшийся всего лет на 5-7 старше меня, провел таки небольшую операцию, которую советовал мне провести. После чего они загрузили пациента, отмахнулись от жены и укатили обратно в Тверь. Вели себя они нормально, а что были немногословны, ну тут не до разговоров. Как только они приедут в клинику, мое принуждение спадет, и оставит лишь недоумение по поводу того, что они вот так сорвались, да еще в богом забытое Аввакумова. Но мне было все равно, доказать влияние извне Свиридов не сможет, даже если что-то заподозрит. «Домой, Денис Викторович», — спросил зевающий Дима, когда я вышел на крыльцо в утреннюю прохладу. «Отвези меня вон к тому леску», и я указал на виднеющийся неподалеку лес. Больница стояла почти на окраине поселка, и до леса от нее было недалеко. Дождь закончился, и, судя по пробивающимся солнечным лучам, день обещал быть жарким. «Хочу прогуляться, чтобы голову проветрить. Лучше бы домой спать поехали», — Дима покачал головой и сел за руль. Я запрыгнул следом и закрыл глаза. Спать хотелось зверски. Человеческий организм гораздо слабее демонического. Да и сил я все-таки потратил слишком много, и это не могло не отразиться на общем самочувствии. Но нужно было решить проблему с дядюшкой. А сделать это было нужно, как и обещал, утром, а то он жизни не даст не только мне, но и моей впечатлительной соседке. Может быть, в сделку отдельным пунктом внести, что он оставит меня в покое и свалит куда подальше. Главное, не забыть про это. «Денис Викторович, приехали?» Я открыл глаза и несколько мгновений непонимающе смотрел на Диму. Потом помотал головой, стряхивая с себя остатки сна. «Надо же, сам не ожидал, что усну», протер глаза и зевнул. «Может, все-таки домой, вам бы спать сейчас завалиться», произнес Дима, глядя на меня сочувственно. «Я посплю, вот прогуляюсь, воздухом подышу, вернусь домой и залягу часиков на 10. Если меня никто снова не поднимет», добавил я, «в этом лесу есть одно неоспоримое преимущество. Здесь нет телефона, и вы при всем желании не сможете до меня дозвониться». «Да, это серьезное преимущество», хохотнул Дима. «Но, если приспичит, так и в лесу найдем. И такое у нас бывало. Ладно, если прогуляться хотите, гуляйте, а я, пожалуй, поеду. У меня смена через час заканчивается, и тогда я домой, спать. Мне для этого по лесу гулять не надо». Я проводил взглядом удаляющуюся машину и решительно направился в лес. Нужно найти небольшую полянку и вызвать призрака. Я даже хохотнул. Это какой-то бред. Демон вызывает клиента для заключения сделки, а не наоборот. Кому сказать, не поверит. О, вот эта полянка, в окружении плотного кольца деревьев прекрасно подойдет. И я вышел в центр небольшой живописной поляны и обратился к демонической ауре, разворачивая ее и начиная мысленно вызывать дядюшку. Фамильяр был связан с хозяином и не просто усиливал в определенных моментах его силу, но и получал что-то взамен. Во всяком случае, Мурмура не почувствовала дискомфорта, когда Денис воспользовался демоническим даром, заставляя приехать в Авакумова бригаду. Наоборот, ей словно плеснули в вены дополнительную энергию, которой срочно нужен был выход, иначе бедную курочку порвало бы на части. Дождь как раз закончился, и Мурмура вышла из конюшни во двор, чтобы найти достойного соперника для вымещения своего плохого настроения. В этот же момент из дома вышел кот, использовав в качестве двери приоткрытое окно. Возле стены конюшни мелькнула тень, и курица радостно захлопала крыльями. Эту демонскую шавку они с бароном заметили давно, но гончая просто следила за обстановкой, не пытаясь нападать. Она вообще старалась не попадаться никому на глаза, и умные животные не связывались с мощной тварью, потому что не знали, как к ней относиться. Все-таки от хозяина порой несло такой же, чуждой этому миру силой, и курица с котом приходили от этого в замешательство. Но вот сейчас Мурмура внезапно осознала, что соседство с адской тварью ей надоело. К тому же она впервые ощутила угрозу, пока скрытую, направленную на хозяина. И хоть этот тип не то чтобы ей нравился, но ощущение переполняющей ее силы вполне курицу устраивало. Да и жить ей хотелось, а ведь фамильяр не может жить, если с хозяином что-то происходит. Еще раз осмотрев прячущуюся гончую, истинный облик которой она видела четко, и он явно не был похож на тень или обычную псину, курица приняла решение. Она раскрыла крылья и, грозно зашипев, бросилась на эту тварь, которая вывела ее из себя. Барона гончая беспокоила весь день гораздо больше, чем новоявленную подружку. Но он прекрасно оценивал силы, и погибать в расцвете лет ему совсем не хотелось. Он чувствовал, что Мурмура стала гораздо сильнее в тот самый момент, когда хозяин дал ей имя. И сейчас, когда она понеслась на попятившуюся и оскалившуюся адскую тварь, шансы победить у курицы были уже не нулевые. И кот, радостно заорав, решил помочь подружке, слегка ее усилив, и кинулся на гончую с другой стороны, целясь прямо в горящие адским пламенем глаза. Глава 23. Призрак дядюшки соизволил явиться, когда я уже практически составил контракт. Он появился передо мной, и я щелчком пальцев отправил специальное перо в то самое хранилище в астрале, куда я поместил свой первый договор. Именно там я и нашел его, вместе со специальными бланками. Я все думал, как мне провернуть сделку с призраком, не имея специальных приспособлений, поэтому, несмотря на усталость, решил заглянуть в хранилище и рассмотреть там все более внимательно. Хранилище оказалось копией архива в аду, куда перемещались все контракты и договоры, заключенные демонами Перекрестка. Не скажу, что это повергло меня в шок, но смогло несколько удивить. Как произошло формирование этого склада, я так и не смог выяснить. Подобное не под силу сделать обычному рядовому демону, неважно какого уровня силы он достиг. Поэтому вряд ли это было моих рук дело. Что-то мне подсказывало, что без постороннего вмешательства тут явно не обошлось. Хотелось бы узнать, конечно, кто за всем этим стоит, но сомневаюсь, что эта сущность решит выйти из тени и представиться. Так что, примем пока за свершившийся факт наличия у меня частного хранилища и будем работать с тем, что есть. К пернатым я пока не хочу обращаться, вдруг они находятся в блаженном неведении относительно меня. К тому же я точно знаю, что подобные астральные хранилища даже архангел не стал бы делать, ибо сделка есть дело нечистое и противоречащее строгим правилам небес. Это им под силу, но они не стали бы пачкаться. Я посмотрел на исписанный лист и удовлетворенно хмыкнул. Вроде ничего не забыл. Мне все еще непривычно было работать самому на себя, не чувствуя за плечами всей мощи адской канцелярии. Но, что-то мне подсказывало, что я вполне могу привыкнуть к такому положению дел. «Ты опоздал», — сказал я, поднимаясь навстречу зависшему напротив меня хмурому дядюшке. «А я устал как собака. Поэтому вот, читай, и, если все устраивает, будем договариваться». Я взмахнул рукой, и свиток договора развернулся, зависнув в воздухе. Призрак кивнул и подлетел поближе, начав внимательно изучать договор. К сожалению, с инфернальными сущностями не работали те же правила, что и с простыми смертными. Если демон умудрился найти верные слова и раскрутить нежить на сделку, то договор не появлялся автоматически. Каждую строчку, каждый пункт в данном договоре приходилось писать отдельно. Да еще и эти сущности, простите, сущности, вполне могли внести свои коррективы в уже готовый текст. Конечно, составить условия вручную могли и обычные люди, но кто бы им об этом сказал? Тем более, что они, как правило, даже не читают то, что написано в договоре. Вот это, например, сейчас и происходило. Этот хрен вычеркнул мой пункт о том, что избавит нас от своего присутствия. Зато вписал что-то свое, решительно потребовав жестом, чтобы я дал ему перо. Во время составления договора на призрака частично действовали демонские чары, давая ему возможность удерживать перо и писать на специальном пергаменте. Он сделал еще несколько пометок, но больше никаких пунктов не вычеркивал. Получается, что с остальным он, вроде бы, был согласен. А там было в основном о неразглашении и сохранении моей личности в секрете под угрозой развоплощения, а также о непричинении мне какого-либо морального и физического вреда, также под угрозой исчезновения из этого бренного мира. При этом его развоплотит еще до того, как он что-нибудь булькнет или даже подумает о том, чтобы сделать мне какую-нибудь гадость. Призрак отлетел от договора, и я протянул руку. Скрутившийся свиток сразу же влетел в раскрытую ладонь. Прочитав изменения, я удивленно приподнял бровь. «Ты не собираешься уматывать к демоновой бабушке, потому что хочешь остаться и помочь мне работать в больнице?» В ответ дядюшка яростно закивал головой, а я продолжил. «И зачем тебе это? Ты что, врач, что ли?» Призрак насупился и сложил руки на груди, выразительно глядя на меня, точнее, прожигая не слишком дружелюбным взглядом. «Ну, не интересовался я историей своего нового фамильного древа, чего так бурно реагировать? Ладно, теперь, мне кажется, становится понятно, кто тот хрен, который надоумил Дениску стать великим врачевателем», — хмыкнул я. «А как мы решим проблему твоего пребывания в доме? Настя и так уже оглядывается по сторонам, когда ты ее в душе пытаешься заморозить. Ну, хотя, я же сам не хочу жить в одном доме с одной очаровательной блондиночкой, которая так и просит ее совратить и довести до греха. Так что, возможно, эта проблема разрешится сама». Призрак только глаза закатил и ударил себя рукой по лбу. Я же, стараясь не обращать на него внимания, сосредоточился. Свиток с договором на моей ладони вспыхнул и практически сразу унесся тонкой струйкой пепла, а мне в руку упал новый с уже внесенными в него изменениями. Я снова повесил его в воздухе, а дядюшка принялся читать, заново вчитываясь в каждую строчку. Правильно, он же не в секс-шопе интересные игрушки покупает, а сделку с демоном заключает, а тут ухо надо востро держать постоянно. Я-то клиентов не обманываю, у меня безупречная репутация в этом плане, но всякое встречается. Вообще, сделки с инфернальными созданиями считаются высшим шиком, чуть ли не вершиной мастерства демонов перекрестка. Оплата со стороны того же призрака не душой идет, там все очень сложно, на самом деле, а частью энергии, которую демон получает ежедневно. В качестве подпитки и повышения изначального уровня лучших условий просто не найти. Когда-то всего три таких контракта помогли мне быстро перепрыгнуть с пятого на шестой уровень. Что будет сейчас, я понятия не имею. Все-таки это тело не предназначено для подобных нагрузок. Пока я размышлял, дядюшка прочитал договор, кивнул, и с его пальцев сорвалось белесое облачко, которое с размаху впечаталось в договор, оставляя внизу размашистую подпись, словно выжженную на бумаге. Я, в свою очередь, подошел, уколол палец специальной иглой, который обзавелся в порыве энтузиазма на какой-то станции, и поставил кровавую подпись рядом с подписью призрака. Ну вот теперь все. Свиток раздвоился, и один из них полетел к призраку, растворяясь в призрачном теле, а второй я зажал в руке, согнувшись пополам из-за нахлынувшей боли. На этот раз все прошло быстрее, и хоть и было больно, но не до такой степени, чтобы мечтать сдохнуть. Сунув договор в ячейку, я вынырнул из астрала, вернувшись в этот поганый мирок. Либо начинаю привыкать, либо моя курица-фамильяр все-таки выполняет возложенные на нее функции и разделяет негативные последствия от посещения астрала со мной. Кхе-кхе, раздавшееся покашливание заставило меня подняться на ноги. Оказывается, я все-таки упал на колени, и сам этого не заметил. Но я чувствовал себя гораздо бодрее, чем в прошлый раз, а головокружение можно списать на бессонную ночь. Я слышал, что такие вещи происходят мгновенно, но не верил в них, задумчиво произнес дядюшка. А может быть, я продешевил, и надо было просить полноценное воскрешение, и у тебя есть на примете достаточно свежее тело? Спросил я саркастически, которое уже покинула душа, но его еще не коснулся тлен. От твоего-то тела уже молочего симпатичного осталось, я почему-то в этом уверен. Хотя ты же призрак, чего тебе бояться, Мог бы прибить какого-нибудь бедолагу ради этого и помариновать его до определенной консистенции. Но я в такое точно вписываться не стану. Не сейчас, по крайней мере. Все-таки ты демон, дядюшка поморщился. Вообще-то, я этого от тебя не скрывал. Отряхнув брюки, я потянулся. Но, если тебя что-то не устраивает, ты всегда можешь призвать другого демона перекрестка, прямо из ада, и он тебе состряпает подобный контрактик. Этот, как ты понимаешь, сразу же аннулируется. И, кстати, в том случае на кону стояли бы твоя душа и время, ограниченное в стандартные 25 лет. Да, это была бы проблема. Я как-то уже привык существовать, осознавать себя и быть в курсе жизни живых. И становиться игрушкой для не слишком требовательных демонов мне не хотелось бы. Почему ты вообще остался? Ты не мстительный дух, ты я вообще не могу понять, что ты такое, выпалил я, оглядываясь. Надо было двигаться домой, но следовало уточнить еще несколько моментов. Я умер слишком внезапно. Так получилось, бывает. Обширный инфаркт с разрывом аневризмы желудочка. От такого не спасают, к сожалению, он развел руками. Наверное, я запаниковал. Столько осталось недоделанных дел, научная статья опять же не дописана. А на кого я бы оставил своих пациентов? На бездари, вроде тебя, он поморщился. В общем, я остался. И за семьей помаленьку присматривал. Не без этого. Я уже почти смирился и готовился к уходу, но тут ты появился. Мало того, что Денис стал одержимым, так ты еще и во врача решил поиграть. Денис не одержим. Его вообще уже нет. И ты при нашей первой встрече это сразу понял, спокойно поправил я дядюшку. Смирись, Федор, с тем, что это теперь я, просто очень сильно похожий на Дениса. Да, и проживающий в его семье, дядюшка вздохнул. Я долго за тобой наблюдал. Ты умен, хоть и демон, и не допустишь, чтобы им кто-то навредил. Я что, псих? Надо же, он сумел меня удивить, на мгновение подумав, что могу пожертвовать своим относительно комфортным существованием из-за какой-то сиюминутной прихоти. Нет, я же уже сказал, на психа ты не похож, пояснил дядюшка. Я демон-перекрестка. В моей работе главное – это мозг. Я же не дебил из легионов. Вот там свирепые твари, у которых мышца разум заменила. Только статистика, суровая девка, с ней, как и со стервой судьбой не поспоришь. Срок жизни этих уродов очень недолог. Пушечное мясо, что с них взять? Да и переместившись в реальный мир и вселившись в тело какого-нибудь отчаянного бедолаги, начинают строить из себя невесть кого, решая все вопросы кулаками. Сколько их было, но чего-то действительно значимого смогли добиться лишь единицы. Так забавно за ними иногда наблюдать. В адской канцелярии даже есть свой тотализатор. Ну, это к делу не относится. Так, мысли вслух. И я пренебрежительно махнул рукой. Что значит пункта твоей помощи? Как ты, наверное, уже понял, я врач. Если ты, конечно, не врешь и слегка отличаешься от остальных дебилов, населяющих ад. Более того, я доктор наук, и, кроме всего прочего, я практикующий врач. Понимаю, это почти такая же редкость, как и умный демон. Но встречается, да, встречается, но, ты бы огульно тупыми всех не называл, князья и герцоги ада далеко не тупорезы, тихо поправил я его, Денис он на мгновение замолчал, потом, вздохнув, продолжил, ты же не будешь возражать, если я к тебе буду обращаться по имени моего внучатого племянника, ведь твоего я не знаю, и даже в контракте оно не прописано, нет, не буду, я уже привык к имени, Денис, так что никаких проблем, думаю, с этим не возникнет. Тем более свое настоящее имя я никому не собираюсь разглашать, особенно тебе. Уж извини, но я не настолько доверчив. Хорошо, Федор пристально меня разглядывал. Так вот, Денис, большинство ваших князей и герцогов изначально не были демонами. Так что ставить их в один ряд с рядовыми жителями твоей малой родины не стоит. Да, ты прав, я кивнул. Ты хочешь меня поднатаскать в искусстве врачевания? Как бы это ни звучало странно, но да. И у меня на это несколько причин. Во-первых, мне скучно, а это меня, полагаю, развлечет. Обхохотаться можно, как весело, буркнул я, поглядывая на него с неприязнью. С другой стороны, помощь мне действительно требовалась, тут даже не поспоришь. Поэтому пускай веселится за мой счет, лишь бы чему-нибудь научил. В этом плане я не гордый и от знающего и сильного наставника явно отказываться не стану. Во-вторых, я не хочу, чтобы ты угробил слишком много народа, да еще и не потому, что этого хочет твоя демоническая натура, а просто потому, что ты недоучка, он словно не услышал моих бормотаний, Но, я почему-то уверен, что он не просто все расслышал, но и сделал для себя определенные выводы. Почему ты не хочешь, чтобы я не угробил много людей, а не спас всех? Я скрестил руки на груди. Потому что это невозможно. Бывают случаи, когда ничего сделать нельзя. И мой посмертный диагноз тому классический пример и подтверждение таких вот простых истин. Он вздохнул. Ну и, в-третьих, мне скучно. Ты это уже говорил. Я опустил руки. Если мне не удастся избавиться от Насти, как мы объясним твое присутствие? Просто представь меня этой милой барышне и все. Он махнул рукой. Скажем, что я прибыл именно для того, чтобы помочь тебе. Что тут думать? А твои странные привычки? Подглядывать, девичьи ленточки воровать, и не только ленточки? Усмехаясь, спросил я. Денис, у всех есть маленькие секретики, они даже не стоят упоминаний. Махнул рукой этот призрачный извращенец. Хорошо, сам будешь с Настей разбираться, если она тебя в ванной застукает. Почему ты задержался? Решил поинтересоваться я, потому что прекрасно знаю. Формула призыва работает моментально, и, если у духа нет каких-нибудь срочных дел, он обязан явиться в ту же секунду. Хотел посмотреть, что с твоим больным. Довольно интересный и занятный случай. Не мог его проигнорировать. Скривил призрак губы в каком-то подобии улыбки. И, что-то узнал. Хмуро спросил я. Так, это что получается? Этот хрен не только в доме за мной по пятам ходил, так еще и на работе умудрялся подглядывать. Вот что значит делать нечего. Узнал. Микроинфаркт. В перегородке. Как раз возле атриовентрикулярного узла. Вот и вдарило по проводящей системе. На ЭК такое незначительное поражение не отобразилось. А в дальнейшем, вероятно, основной тромб смогли гепарином сразу же растворить, поэтому глобальных повреждений удалось избежать. Перегородке досталось больше, но ничего, ему поставили искусственный водитель ритма, и через пару дней отпустит уже домой, махнул он рукой, словно в этом случае все-таки не было ничего интересного. Как ты меня нашел? Как сумел уйти так далеко от места привязки? Ведь местом привязки является городской дом Давыдовых, я прав? Я на секунду задумался, а потом задал последний, но самый важный для меня вопрос. Ты прав, Федор подлетел ко мне очень близко, настолько, что мне прямо в лицо пахнуло могильным холодом. А еще ты был прав, когда говорил, что кровь не водится. Я вполне сумел последовать за своим внучатым племянником, наследником рода Давыдовых, и его фамильяр вполне способен понять мою просьбу и перенести меня к нему. И мне не нужно было уметь говорить, чтобы с ней объясняться. Очень интересный фамильяр, своевольный и довольно агрессивный, но сильный, намного сильнее, чем был когда-то у меня. Ах, это тебя Мурка притащила? Я сжал кулаки. Ну что я за неудачник-то такой? У меня даже фамильяра нормального найти не получилось. Не по силе, а по преданности. Сдала меня этому хрену и даже не поморщилась. Но теперь-то я надеюсь, получив имя, она так больше поступать не станет. Но верится в это с трудом. Хоть Мурмура и фамильяр, но она курица, а не милый котик или заглядывающий преданно в глаза хомячок. Ладно, проехали. Вот тут я точно ничего сделать не смогу, только шею этой злобной твари свернуть, и то, сомневаюсь, что мне это будет слишком легко сделать. Пошли домой, я спать хочу, больше, чем любовью заняться. Хотя от последнего, да со знойной красоткой, не отказался бы. И я быстро направился по тропинке к виднеющемуся поселку. Призрак же, проплыв немного рядом со мной, исчез, позволяя мне дойти до дома в одиночестве и все как следует обдумать. Асмодей оторвал взгляд от адских новостей и посмотрел на появившуюся посреди кабинета адскую гончую. Псина была изрядно потрепана, ухо порвано, на всем теле глубокие царапины, из которых прямо на роскошный ковер капала крупными каплями тягучая почти черная кровь. Один глаз заплыл, а шерсть во многих местах была вырвана так, что прослеживались проплешины голой кожи. Заскулив, огромная гончая завалилась на пол, дрожа всем телом. Хле! Асмодей вскочил, и в его глазах заполыхало пламя костров адской равнины. Кто это сделал? Какая сука сотворила с тобой такое? Он подошел к своей любимице и опустился перед ней на колени. Кто бы мог подумать, что один из князей ада мог испытывать привязанность к другому существу? Ничего, девочка моя, отдыхай, ты поправишься, а я лично удавлю ту тварь, которая подняла на тебя руку, даже если это наш подопытный. Что он вообще начал себе позволять, скотина? Ваше темнейшество, в кабинет после стука вошел помощник Асмодея, старающийся не слишком сильно реагировать на происходящее. Целее будешь, как говорится. «Чего тебе?» – прорычал князь, поднимаясь с пола, чтобы смотреть на обычного демона сверху вниз. «Мы проверили весь архив, как вы и просили, и нашли неучтенные нигде контракты с того мира, о котором вы говорили. Это не была сделка в обмен на душу, поэтому на него никто не обратил внимания, стараясь не смотреть на тяжело дышащую гончую», – отрапортовал помощник. Он сделал несколько шагов и аккуратно переложил взбешенному Асмодею на стол вышеупомянутый свиток. Пробежав по нему взглядом, князь Ада зарычал и скомкал пергамент в руке. «Где этот мозгомон? Приведите его, я хочу с ним поговорить». Глава 24. Дорога до выделенного нам дома заняла гораздо больше времени, даже с учетом того, что примерно половину пути я обдумывал все то, что со мной произошло в последнее время. Я уже хотел плюнуть и переместиться при помощи демонических сил, но вовремя себя остановил. Освоение местной магии по понятным причинам застопорилось, а применять ауру я все же не рискнул, мало ли кто наблюдает за мной, помимо дядюшки. Мысли постоянно возвращались к той тени, которую я видел возле дома, но она постоянно ускользала и не могла по какой-то причине сформироваться в нечто дельное, будто кто-то специально отводил мое внимание от нее. А может, я просто устал. Человеческое тело, даже наделенное демонической силой, должно отдыхать и предаваться полноценному сну. Да что тут говорить, даже демонам нужно спать, чтобы кто ни говорил о нас в различных мирах. Зато о другом, более насущном, думалось на удивление неплохо. Поэтому, когда я дошел до поселка, уже совсем расцвело, и чтобы не тратить время даром, решил найти главу поселения и выяснить с ним вопрос о переезде. Натолкнули меня на эту замечательную мысль люди, уже спешащие по делам. Не понял, они во сколько встали, если уже начинают работать, как минимум в огородах. Все же хорошо, что я решил прогуляться, а не заниматься очередными экспериментами над собой. Денис Викторович, нагулялись? Я повернулся к окликнувшему меня знакомому голосу и увидел зевающего Диму, подходящего к забору, мимо которого я сейчас шел. Ага, все надеялся увидеть, как меня в лесу будут искать, если я снова сильно кому-то понадоблюсь. Подойдя к забору, я посмотрел на пустое ведро в руках у парня. Кажется, в каких-то суевериях что-то мелькало про пустые ведра. Что-то вроде предвестника неприятностей. Или там какие-то другие условия нужны были. Вроде там нужен был черный кот, но он у меня есть на постоянной основе, поэтому ко мне это не относится. Или нет, не кот, а кто-то другой. Странно бы было встретить кота с пустым ведром. Я тряхнул головой, стараясь сосредоточиться и прогнать из головы картину, где барон идет запряженный в телегу, на которой стоят наполненные водой ведра. Картинка была настолько яркая, что это привело меня за считанные секунды в норму. Да демон с ними, с этими суевериями, все равно не вспомню, а башка совсем варить уже перестает, надо дать ей отдых. В конце концов, да, не, больше ничего вроде не было. Во всяком случае, мы с Санькой никуда больше не выезжали. Он зевнул, да так, что челюсть чуть не свернул. То ли тоже был немного заторможен после бессонной ночки, то ли парень не заметил той заминки, во время которой я предавался глупым мыслям. «А ты чего не спишь?» – спросил я Диму, пытаясь сообразить, что же хотел еще сделать. «Сейчас пойду». Управился только до корову в стадо пнул. «Мамке помог. У нас хозяйство большое, все стараемся помогать», — объяснил он. «Это хорошо, что стараетесь», — я кивнул и стукнул себя по лбу. «Точно, как это я забыть мог. Дима, где глава поселения живет? Я хочу с ним переговорить кое о чем. Да вон, соседний дом», — и он указал этим проклятым пустым ведром на двухэтажный кирпичный особняк, напоминающий коробку, или бункер, или хрен знает что еще с плоской крышей. А он уже проснулся. «Ты не в курсе?» – спросил я, с трудом отводя взгляд от странного дома и посмотрев на Диму. «Павел Андреевич, конечно», – проснулся, и водитель снова широко зевнул. «Спать-то никто не запретит до обеда, вот только скотина не поймет. А чего это вы решили к нему прямо домой заглянуть? Говорю же, дело одно обсудить. Сегодня воскресенье, вряд ли он в офисе окажется», – довольно терпеливо пояснил я. «А, ну это да, нечего ему сегодня в конторе делать, это точно». Дима уже зевал, не переставая. «Ладно, пойду я на боковую. Вы тоже, Денис Викторович, идите, а то, мало ли, до вечера редко кто вызывает, так что смело спать ложитесь, точно выспитесь. А вот вечером нужно быть настороже, хотя в воскресенье все же намного реже, чем в пятницу и субботу», — серьезно проговорил он. «Почему?» Я протер глаза, в которые словно песка кто-то швырнул. «Потому что уже не пройдет», — заговорщицки прошептал Дима и пошел в сторону добротного дома, помахивая ведром. «Действительно, вечером уже не пройдет, а на ночь оставаться с недугом страшно». Я сплюнул и направился к дому главы поселения. У ворот стоял высокий худой мужик и с любопытством смотрел на меня. Я заметил его, как только отошел от дома Дмитрия. Мужик, выйдя за ограду, так и остался стоять, внимательно меня рассматривая. Любопытство или же дело какое ко мне имеется? Решив, что это или сам глава, или кто-то из домашних, я решительно подошел поближе. Вот сейчас и узнаем, кто он. «Доброе утро, Павел Андреевич», — спросил я, и мужик уверенно кивнул. «Павел Андреевич, точно. А вам, Денис Викторович, представляться не надо, вас в Авакумово заочно уже каждая собака знает, так сказать», — ответил он, хитро прищурившись. Я это понял, сделав еще один шаг в его сторону, остановился. Первым он не заговорил, значит, все же любопытство одолело. И правда, что это доктор шляется по поселку в такую рань. Даже интересно стало, что подумали обо мне люди, которых я встретил, возвращаясь из леса. А ведь я целенаправленно к вам шел, Павел Андреевич. Дело одно обсудить. После небольшой паузы проговорил я, нагнетая, так сказать, атмосферу. Что такое? Он сразу же насторожился и отвел взгляд. Что-то произошло. Да, произошло, я скрестил руки на груди. Кто вас, Павел Андреевич, надоумил поселить меня и Анастасию Семенову в одном доме? А что не так? Он нахмурился, видимо, пытаясь сообразить, что именно меня не устраивает. Она молодая девушка, а я, на минуточку, мужчина, вкратчиво проговорил я, пытаясь донести до главы всю абсурдность ситуации. Наши глаза снова встретились, и мы довольно долго бодались взглядами, пока он, наконец, не опустил глаза. «Все ты понимаешь, хитрый жук, только прикидываешься валенком. Как бы он ни старался, но игру в гляделки точно выиграть не сможет. Даже если я и демоном бы не был, все равно являлся аристократом. Не магической силой, так происхождением могу задавить в первые же секунды нашего с ним разговора». Я продолжал пристально на него смотреть и весьма выразительно молчать. Мы простояли вот так пару минут, когда, наконец, глава поселения снова поднял на меня взгляд. «Что вы от меня хотите, Денис Викторович? В активе поселка нет больше пустых домов. Есть разрушенная каменоломня совсем недалеко отсюда, но, боюсь, она вам не подойдет. И тем более эта каменоломня не подойдет Анастасии Сергеевне. И снять дом тоже не вариант. Нет в поселке пустых сдающихся домов. Кто-то из вас может переехать в больницу. Там наверняка найдется свободная палата или кабинет какой, но сами понимаете, тогда никакого отдыха у вас не будет», — произнес он довольно твердо. «Хорошо, а подселение у какой-нибудь старушки, например?» Я лихорадочно просчитывал варианты, отметая местную больничку сразу же. «Вы хотите подселиться к старушке?» — уточнил глава. «Вместе со своим денщиком, курицей и котом? Откуда вы знаете про курицу?» «Ах да, меня здесь заочно уже все знают. Как я мог забыть?» Я на мгновение задумался. «И почему вы решили, что это я хочу куда-то подселиться? Меня дом в принципе устраивает. На пару месяцев так точно подойдет. Хотя могли бы там небольшой ремонт все же сделать, а то конюшня и то добротнее выглядит», — добавил я, видя, как встрепенулся глава поселения. «Время вам позволяло это сделать. Ну да ладно, это я смогу пережить. У нас нет одиноких старушек, способных приютить молодую девушку», — отрезал глава, продолжая гнуть свою линию. «Я вам никогда не поверю. У нас нет одиноких старушек с телефоном», — перебил меня Павел Андреевич. «А те старушки, у которых телефон в доме имеется, проживают с родственниками, чаще всего с родственниками мужского пола. Так что, хрен редьки не слаще, Денис Викторович. Да и к тому же Анастасия Сергеевна не женщина». «Что?» Я чуть не подавился, чувствуя, как расширяются глаза. «Как это не женщина? Вы в своем уме?» «Конечно», — кивнул глава. «Анастасия Сергеевна прежде всего молодой специалист, врач, и потом уже женщина. Возможно, но никто не уверен на 100%, зачем-то добавил он. «Вы не уверены, что врач может быть женщиной?» Я пару раз моргнул. «Денис Викторович, я не могу вас расселить. Придется вам смириться с неприятным для вас соседством. И вы сами только что говорили, что здесь ненадолго. А если наше соседство неприятно Анастасии Сергеевне?» — процедил я. «Тогда придется смириться ей», — глава поджал губы. «Не могу я вас расселить, Вот хоть убивайте меня, на части режьте, а вы не искушайте». Я бросил на него еще один злобный взгляд. «У вас очень большой дом, сомневаюсь, что в нем нет телефона», задумчиво посмотрел я за ограду. «Тем более, что вы сами сказали, для вас Анастасия Сергеевна совсем не женщина, а врач. Что вам слухи, которые тут же распространятся по всей округе? Я вам все сказал, и добавить мне нечего», нахмурился он еще больше, сложив руки на груди в защитном жесте. «Хорошо, но, когда приедет инспекция нравственного контроля, объясняться с ними будете именно вы. И именно вы будете доказывать, что ничего противозаконного в той халупе, которую вы по какой-то причине называете домом, по ночам не происходит. И что Анастасия Сергеевна вообще не женщина, а врач», проговорил я, тщательно выговаривая каждое слово. «А я буду смотреть и наслаждаться поистине увлекательным зрелищем, когда с вас будут драть три шкуры. Это я напоминаю, если вы забыли, что я не обычный житель Аввакумова мужского пола в доме с телефоном». Я развернулся и направился уже к своему дому, не оглядываясь на окрик главы поселения. Видимо, он действительно забыл, с кем разговаривает. Или же он прекрасно об этом помнил и пытался доказать, что смог приструнить молодого аристократа. Почему-то я и не надеялся, что у меня получится. Может, зря я на него сорвался. Догадывался же до этого, что у главы поселения были причины поселить нас в одном доме, что это не блажь и не желание над нами поиздеваться. Хотя червячок сомнения после разговора с ним у меня все же остался. Ну будь что будет, идти на конфликт не слишком хотелось. Он вполне может мне устроить райскую жизнь вдали от столицы и на границе с мертвой пустошью, поэтому примем этот факт и начнем приспосабливаться к обстоятельствам. Собственно, именно поэтому сразу договорился с дядюшкой о том, как себя вести будем. Ну что же, остается действительно смириться или переезжать на каменоломни, потому что, если я отвезу туда Настю, меня просто не поймут. Первым, кого я заметил, когда вошел во двор, был Егорыч. Он стоял и хмуро смотрел на Мурмуру, чистящую в этот момент перья. Или мне показалось, или у курицы явный некомплект оперения. Пучок точно вырван, вон пух по земле разбросан, вперемешку с клочками черной шерсти. Хотя зловредного кота видно не было, я почти стопроцентно уверен, что этот черный мех принадлежал ему. Что здесь произошло? Неужели с бароном подралась? Я, конечно, помню, что вы оба жутко злобные и агрессивные твари, но вроде бы вы нашли общий язык и даже, можно сказать, подружились, сказал я, подходя поближе. Вот и я думаю, что же такое произошло, что наши крошки подрались. Егорыч сокрушенно покачал головой. А вот мне другое интересно, я скрестил руки на груди, прожигая денщика прокурорским взглядом. Где ты был? Я тебя не видел ночью, когда меня вызвали. Пришлось оставить Настю на попечение как раз этих двух исчадий. И тебя не было, когда они дрались, то ли между собой, то ли... Ох, ты ж, Егорыч хлопнул себя по лбу. А вдруг этот тать какой пробрался, и курочка наша с барончиком не пропустили его дальше двора? Егорыч, я, кажется, задал вопрос. В голосе сейчас очень четко прослеживались стальные нотки. Шутки кончились, и денщик это мгновенно понял. Вздохнув, он проговорил: «Любви женщины следует более бояться, чем ненависти мужчины. Это яд, тем более опасный, что он приятен, и он виновато посмотрел на меня. Сократ был, безусловно, гением», я усмехнулся, «и я в какой-то мере тоже. Во всяком случае, я так и подумал, что ты не просто так у соседки задержался, когда за продуктами бегал. Только не говори, что расплачивался за нашу еду натурой. Ну что ты такое, барин, говоришь? Нет, конечно», Егорыч снова вздохнул, «Алевтина женщина одинокая, давно уже по мужской ласке скучала, а с местными не хотелось, чтобы не болтали всякое, а тут мы приехали, да и я мужик еще ого-го оказался. Ты почему меня не предупредил, что куда-то намылился?» Я продолжал прожигать его суровым взглядом. «Виноват, барин, не повторится больше этого», Егорыч посмотрел виновато. «Я так и скажу ей, что Денис Викторович ругается шибко, не пускает, говорит, что разврата не потерпит. Тьфу на тебя», я сел рядом со своим фамильером. «Покажи свои боевые раны, может быть, я смогу помочь, я все-таки врач, хоть и не ветеринар». Протянул руку, чтобы дотронуться до Мурмуры, и тут же отдернул, потому что эта дрянь меня клюнула. «Так, похоже, ты в полном порядке». Появилось такое жуткое желание свернуть эту рыжую шею, что я с трудом сдержался. «Денис, Степан Егорыч, это вы?» Дверь приоткрылась, и оттуда высунулась скалка, зажатая изящной женской ручкой. «Это мы, а вот столь радушный прием слегка напрягает», заявил я, поглядывая на скалку с определенной опаской. «В умелых женских руках эта безопасная на вид деревяшка вполне может превратиться в грозное оружие. Я просто испугалась. Когда ты уехал, во дворе случилось что-то страшное». Настя вышла на крыльцо, продолжая сжимать в руке скалку. Такие крики, визги. Появилось ощущение, что к нам во двор забрела бродячая собака, или даже волк. Было так жутко. А потом все стихло, и домой забежал барон. Слегка потрепанный, но не раненый, и жутко довольный. Я ему молочка налила, он поел и спать завалился. До сих пор сопит на твоей подушке, и она посмотрела мне прямо в глаза. Так, она что, спала на моем диване, и что мне делать? Все-таки каменоломни, и тут до меня дошло. Собака, она сказала, собака, голова от недосыпа совсем не варит, чтоб ее, мне ведь тети не могли и не показаться. Опять ощущение, что мысли о тенях кто-то уводит в сторону. Сосредоточившись только на ней, не отвлекаясь на разговоры между Настей и моим денщиком, я принялся быстро осматривать землю. Чем больше я концентрировался на этом, тем сильнее начинала болеть голова, будто ее пронзили сотни тонких игл. Но как только я приметил то, что искал, меня отпустило, оставив только легкий шум и чувство опустошения в черепной коробке. Возле конюшни на земле виднелись несколько красных капель. Присев, дотронулся до них пальцами, потер и поднес к носу. Так и есть, очень легкий запах серы, гончая. Теперь понятно, почему мне было почти плевать на то, что происходит у меня во дворе. Кто-то прислал следить за мной гончую, и именно поэтому направил на меня эту незаметную дрянь отвода глаз. Почему она не напала? Да потому что у нее не было такого приказа. А вот ночью что-то произошло, именно поэтому мой фамильяр решил разобраться. Ну, не могла же курица просто так напасть на адскую тварь просто потому, что та ей помешала. Или могла? Я повернулся и еще раз внимательно осмотрел Мурмуру. Нет, эта тварь могла. И если это произошло именно потому, что ей захотелось потрепать большую собачку, то у меня могут возникнуть очень большие неприятности, смотря кто хозяин шавки. Денис Викторович, раздавшийся от ворот голос заставил вздрогнуть. Анастасия Сергеевна, во двор ввалился запыхавшийся Саша. Курица, увидев его, распушилась и зашипела, но он не обратил на злобную тварь никакого внимания. Я за вами, собирайтесь. Проверка приехала, нас даже не предупредили о ней. Сам великий князь Дмитрий прибыл. Уф, и он схватился за бок. Похоже, бежал сюда всю дорогу. Мы с Настей переглянулись. Проверка, это всегда очень нехорошо. А вот такая неожиданная вдвойне. И какого дьявола здесь забыл цесаревич? Голова гудела и соображала все хуже. Так, надо собраться, чтобы дров не наломать. Легонько ударив себя по щеке, чтобы прийти в себя, я посмотрел на Настю. Она в ответ на мой невысказанный вопрос сосредоточенно кивнула и убежала одеваться. Гадать сейчас бесполезно. Скоро и так узнаем, зачем сюда в эту дыру великий князь Дмитрий пожаловал. Глава 25. Времени, чтобы встретить высокого гостя, у нас было не так чтобы много. Саша добежал до нашего дома бегом, потому что мы жили недалеко, а остальной персонал приходилось собирать по всему поселку. Летом в деревне работы много, и почти всех женщин пришлось вытаскивать из огородов. Надо отдать им должное, за столь короткое время они все успели привести себя в порядок, несмотря на поток ругани, который чуть ли не сбил меня с ног возле входа в больницу. Никогда бы не подумал, что местные жительницы могут так изысканно ругаться. Я некоторых эпитетов и не знал вовсе, поэтому не запомнить это просто не мог. Всякое в жизни может пригодиться. Как только я вошел в печально известный приемный покой, то сразу же застыл на месте как вкопанный, потому что посреди довольно узкого коридора стояла женщина. Это было, да, это было, высокая, стройная, в узкой юбке чуть ниже колен и такой же длинный халате. Грудь, тыл, потрясающие красоты лицо. Бамс, меня в спину толкнули, и я чуть не растянулся у ног красавицы. Сделав шаг вперед, я недовольно покосился на Настю. Это она меня толкнула, потому что я перегораживал ее проход, застыв соляным столбом. Зинаида Карловна Майер, женщина быстро подошла ко мне и протянула руку, которую я автоматически пожал. Я акушерка в этом чудном заведении, а также отвлекающий и весьма раздражающий фактор для всяких там комиссий. Ко мне подошел невысокий мужчина где-то лет 50 на вид, Старостин Владимир Семенович, теперь уже старший фельдшер нашей богадельни и Сашкин отец по совместительству. Ну а меня никому представлять не нужно, я криво улыбнулся, с трудом отводя взгляд от Зинаиды Карловны. Да с такой внешностью, я чуть с порога не навернулся, а ведь уже давно вполне избалован вниманием суккуб. Да, вот уж точно отвлекающий фактор для разных там комиссий. Нет, не нужно, Старостин улыбнулся. А с Анастасией Сергеевной мы уже все познакомились. Значит так, будешь стоять на страже нашей амбулатории, как обычно, обратился он к Зинаиде Карловне. Она улыбнулась и только пожала плечами. Там ремонта не было лет 20, незачем цесаревичу это видеть. Он человек занятый, ему не до ремонтов во всяких больничках, пояснил он нам. Мне было абсолютно все равно, что именно будут здесь проверять, и на кой ляд им вообще это взбрело в голову. А не лучше наоборот показать им именно проблемные места? Смысл проверки ведь не в том, чтобы наказать, но еще и оценить, что требуется от высших инстанций в конкретном учреждении, недоуменно нахмурила брови Настя. Если, конечно, деньги на ремонт той же больницы не выделялись, но по назначению они так и не дошли. Эх, не хватает вам еще опыта, Анастасия Сергеевна, улыбнулся Старостин. Такие люди, как великий князь, обычно не хотят видеть проблемы. Они хотят видеть, что все хорошо, и все их указания были выполнены. Ничего, скоро сами все поймете, как только опыта наберетесь. Не думаю, что вы правы, тряхнула головой девушка, продолжая хмуриться. Я старался не вмешиваться в этот разговор. Все равно от меня тут ничего не зависело. Но ей было виднее, как ни крути, у нее родители, врачи и уже долго варится в этом котле бесконечных проверок. Тем более, доля логики в ее словах все же была. Владимир Семенович, прокричала довольно громко Наталья Сергеевна, подходя к нам быстрым шагом, таща в руках какие-то листы, прерывая начинающий зарождаться спор. Это куда все? Она потрясла всей пачкой перед носом у старшего фельдшера. Он нахмурился и пытался заглянуть в эти самые листы, но потом просто вырвал их из рук раздраженной старшей медсестры и бегло просмотрел, что там написано. Что это? Он удивленно перевел взгляд на женщину, которая оглядывала стены коридора, видимо, пытаясь понять, куда развесить все то, что она держала в руках. Это то, чем занимается наше начальство вместо того, чтобы делать что-то действительно важное, поморщилась она, сложив руки на груди. Я сам не удержался и заглянул из-за плеча старшего фельдшера в бумаги. На них были изображены какие-то разноцветные кружочки, которые были нарисованы на коленке в попыхах, и это было видно невооруженным взглядом. А уж то, что было написано внутри них и сбоку корявым мелким почерком, я так и не смог разобрать. Вы должны были это сделать еще полгода назад после последней проверки, прошептал обреченно старший фельдшер, разглядывая это произведение искусства. Вот если Муравьев любит от нечего делать сидеть и раскраски раскрашивать, то пожалуйста, пусть приезжает в свое свободное время и рисует в свое удовольствие, а мне некогда подобной ерундой заниматься. Повысила она голос, выхватывая обратно изрисованные страницы. Так куда, никуда, вспылил Старостин. Лучше нагоняй в очередной раз получить, чем позориться вот с этим. Убери их с моих глаз, прорычал он. Наталья Сергеевна пожала плечами, демонстративно разорвала листы и выбросила в мусорное ведро, стоявшее возле лавочки. Мне стоит поинтересоваться, что это было, спросила Настя, заинтересованно глядя на клочки бумаги. Владимир Семенович, раздался крик Анечки из той самой диспетчерской, где я провел незабываемый вечер и часть ночи. Хотевший было ответить молодому врачу, старший фельдшер захлопнул рот и резко повернулся в сторону открывшейся двери. «Куда мне эту дурацкую табличку повесить?» «Какую еще табличку?» — встрепенулся Старостин. «Что это телефон для приема вызовов?» Анечка выскочила в коридор. В руках у нее были зажаты огромные ножницы, которыми она махала прямо у носа Владимира Семеновича. «Наверное, возле телефона для приема вызовов», — раздраженно бросил старший фельдшер. «Куда ты его еще хотела повесить?» «Ну, не знаю», — огрызнулась Анечка. «Может, опять какое-нибудь идиотское распоряжение под номером 547 пришло о том, что такие таблички нужно размещать строго на 20 сантиметров от диска телефона? И, да, чтобы обязательно в зеленой рамочке. Ведь как только зеленая рамочка на табличке появится, у нас сразу сами собой образуются препараты для тромболизиса. Вот по щелчку пальцев. Как будто в нашем мире целительская магия появилась», — «Приклеивай эту чертову табличку куда хочешь», — рявкнул Старостин. «Да, насчет рамочки я сейчас уточню. Шут его знает, может и правда что-то пришло в голову нашему неугомонному начальству. А ну, не дергайся», — раздался злой голос Татьяны, которая находилась на рабочем месте уже вторые сутки. Далее раздалась какая-то возня и довольно громкий вскрик. Мы переглянулись со старшим фельдшером и наперегонки бросились в кабинет. Я уже мысленно ждал, что кто-то вот прямо здесь и сейчас начнет помирать, когда беда ничего не предвещает. Мало ли, нервы у кого-то сдали, или сердце из-за слишком внеплановой проверки. На кушетке сидел молодой парень и стойко терпел, пока Татьяна накладывала ему гипс на правую руку. «Что тут происходит?» – спросил Старостин, поглядывая на часы, висевшие на противоположной стене. «Да племянник мой с лестницы свалился, руку сломал», – отмахнулась она. «А что, подождать час нельзя было?» – нахмурился Владимир Семенович, обреченно глядя на бардак, царивший в помещении. «Рабочий момент, если кому не нравится, может сам принять участие в уборке», – фыркнула Татьяна и, выпрямившись, сурово посмотрела на съежившегося от ее взгляда парня. «Если придет проверка, а ты откроешь свой рот, я сломаю тебе левую руку для симметрии», — угрожающе проговорила она. «Ну ладно, дела семейные, в них точно лезть не стоит. Ну, тетя Тань», — протянул он, но быстро замолчал, когда женщина резко к нему повернулась, сложив руки на груди. «Хорошо, все будет хорошо, ни одну проверку пережили, и эту переживем», — выдохнул Старостин, выходя обратно в коридор. Он только повернулся в сторону двери перегородки в амбулаторную часть, после того как встретился взглядом с прищуренными глазами Анечки, как его снова окликнули. «Владимир Семенович». На этот раз его окликнул незнакомый мужской голос, раздавшийся из приоткрывшейся неподалеку двери. А трубку додевать, увидев, что начальник этой богадельни обратил на него внимание, прокричал он. «Какой труп?» – опешил Старостин, не понимающий на него глядя. «Дык, пару часов назад полицейский наш кустовой с помощником приволокли. Утопленник на берегу нашли. Они бригаду вызвали, чтобы в центральный морг увезти, да как услышали, что у нас проверка, так и слиняли», — продолжил горланить мужик. Судя по мятому халату и красным от недосыпа глазам, это был местный санитар, ну или уборщик, или еще не пойми кто. «А чего они его на берегу не оставили?» — прорычал фельдшер. «Так, праздник там сегодня, готовиться нужно, а тут труп. Непорядок же», — пожал парень плечами. «Мы его пока в физиокабинет закатили, в коридоре же вы запретили покойничков держать, а приемный покой был занят, не в палаты же его тащить. Как в физиокабинет? Это же единственное, что мне показать нужно обязательно», — прошептал Старостин. «Мы ж денег на него выпросили да оборудовали полностью. Выкатывай его оттуда и девай куда хочешь. А еще лучше, пусть полиция его забирает, у нас тут больница, а не морг. Ему уже помощь наша явно не нужна». Разглагольствование покрасневшего старшего фельдшера прервал звук открывшейся входной двери. В больницу стремительно вошел великий князь Дмитрий собственной персоной. «Я труп», — прошептал обреченно Старостин, хватаясь за грудь. Сердце не сердце, но давление у него явно подскочило до неприличных значений. Наступила просто оглушающая тишина, в которой отчетливо прозвучало: «Ой», — и Анечка быстро спрятала руку с ножницами за спину. «Доброе утро», — улыбнулся Дмитрий. «Я же сейчас сумел его хорошенько рассмотреть. На балу как-то не получилось, да и не до него мне было тогда, если честно». Великий князь был высоким молодым человеком с прекрасно развитым телом тренированного воина. Темные волосы аккуратно пострижены, красивое породистое лицо привлекает женские взгляды. На этом лице сильно выделялись светлые зеленые глаза. Очень необычное сочетание, у брюнетов настолько светлые глаза бывают редко. Что сказать, Дмитрий красив, молод, холостый наследник престола. Все вместе, убийственное сочетание для любой женщины от 16 лет и до бесконечности. Добавить сюда еще строгую мужественность и очень хорошую улыбку. И да, я завидую, потому что тут явно есть чему. Вслед за Дмитрием в узкий коридорчик ввалилась толпа, сметя с дороги Настю, которую буквально швырнули на меня. Я успел ее подхватить и прижать к себе, чтобы не затоптали. «Доброе утро, господа», — Старостин вовремя опомнился и вытолкнул вперед Зинаиду Карловну. Акушерка за эти 3 секунды замешательства успела тронуть губы помадой, переобуться в туфли на высоком каблуке, сделавшими ее ноги просто охренительными, а также расстегнула халат. Белая строгая шелковая блузка прекрасно подчеркивала потрясающую грудь, и вся комиссия, состоящая исключительно из мужчин, уставились на чудное видение, как бараны на новые ворота. Исключение составлял цесаревич. Его лицо оставалось строгим, а взгляд прямым. «Ну, наконец-то я нашел в нем один существенный недостаток. Он идиот. Ну как можно было не отреагировать на такую женщину? Надеюсь, он не импотент, а то вот прямо сейчас мне стало за сестренку обидно». «Николай Борисович», Дмитрий повернулся к тут же приблизившемуся к нему мужику. «Наверное, мужик был большой шишкой среди местного начальства по медицине, потому что он мельком посмотрел на Зинаиду Карловну, и все его внимание вновь переключилось на великого князя. Начинайте проверку, я присоединюсь чуть позже. Денис Викторович, проводите меня к гаражу, я хочу посмотреть на ваши машины». «Но, ваше высочество», — вперед протолкался один из офицеров. «Наверное, это был начальник охраны. Его оттеснили чиновники разных мастей, и он с трудом сумел протиснуться через широкие спины к охраняемому лицу». «Ну, это нормально, это и в аду примерно так же происходит. Даже такой же бедлам буквально за пару минут до прибытия высоких гостей аж в ностальгию опять потянуло». «Афанасий Григорьевич», — голос Дмитрия звучал холодно, — «оставайтесь здесь, ваши люди охраняют периметр». «Конечно, ваше высочество», — офицер даже оскорбился, когда услышал, что цесаревич сомневается в его профессионализме. «Денис Викторович, идемте». И он решительно вышел из больницы. Его сопровождение вовремя расступилось, давая нам дорогу. «А давайте начнем проверку с нашей амбулатории», — донесся до меня обреченный голос Старостина. «Анастасия Сергеевна, не желаете ли к нам присоединиться? Я понятия не имел, где здесь находятся гаражи. Мне успели показать только саму больницу, зато Дмитрий, похоже, это знал, потому что шел куда-то вполне уверенно. Я тащился за ним, вяло думая о том, зачем ему понадобилось со мной разговаривать. Голова соображала плохо, сказывался недосып, да и перенервничал я за эти сутки, будь здоров». Тем временем Дмитрий остановился и повернулся ко мне. Я сразу же попытался собраться, чтобы не пропустить нечто для меня важное. «Денис Викторович, я хочу с вами поговорить». Он пристально смотрел на меня, но я впервые увидел, что он нервничает. «Я это понял, ваше высочество», — вернув ему взгляд, я не удержался и спросил: «Как давно была запланирована эта ваша совершенно незапланированная проверка?» «На самом деле довольно давно. Уже 3 месяца назад я знал, что поеду во Вакумовский куст. Единственное, что не было согласовано, это дата визита. Подозреваю, что местная больница увидела сразу 2 врачей по одной простой причине, чтобы пустить мне пыль в глаза». Он усмехнулся. «Как будто я не знаю, что творится в наших землях». «Да, возможно. Но вот мое назначение стоит особняком. Оно никак не связано с тем, что я родной брат девушки, которой вы уделили столько внимания на балу». Я слегка наклонил голову, а Дмитрий слегка замешкался с ответом. «Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Нет, ваше назначение сюда никак с этим не связано. Но дату визита я перенес исключительно для того, чтобы с вами встретиться с глазу на глаз без посторонних свидетелей. Такое совпадение было бы кощунством проигнорировать», — слегка улыбнулся он, но взгляд его оставался холодным и пристальным. «Денис, вы должны знать, что я никогда не причинил бы Ольге…» Он не договорил, потому что в этот момент послышался быстрый противный пищащий звук, и я почувствовал, что земля начала уплывать у меня из-под ног. Закатив глаза, я начал падать, успев заметить, как рядом со мной падает мордой в землю великий князь Дмитрий, а где-то вдали разносится громкий вой, спешащий мне на подмогу Мурмуры. «Ваше темнейшество», — в кабинет на негнущихся ногах вошел совершенно невзрачный демон. «Демон перекрестка Мозгамон, по вашему приказанию, ты встречался с опальным Фурсимеоном?» Не дожидаясь, пока демон проблеет приветствие, задал вопрос Асмодей. «С кем?» Мозгамон уставился на Асмодея. «Нет, ваше темнейшество, я успел получить приказ не оказывать этому демону никакого содействия. Я и не оказываю. А где он, кстати?» «В мире под номером 13 тобой была заключена довольно странная сделка», — Асмодей чуть подался вперед. И хоть он даже не встал из-за стола, Мозгамон отпрянул, вытирая со лба выступивший пот. «Что это за сделка, в которой оплатой была некая услуга, и каковы условия этой сделки? Отвечай». И Асмодей так стукнул кулаком по столу, что стоящая на тумбочке драгоценная ваза подпрыгнула. «Ах, вы про эту сделку?» — Мозгамон закатил глаза. «Какой-то местный демонолог откуда-то узнал мое имя. И вот именно сейчас, Я подозреваю, что этот гад Фур Симеон его ему разболтал. Он же, получается, отбывает наказание как раз в этом мире под номером 13. Короче, сухо приказал Асмодей. Да, короче, конечно, ваше темнейшество. Мозгомон снова вытер пот со лба. Как-то у вас тут жарковато. Да, сделка. Он уставился на шефа абсолютно преданным и честным взглядом. Демонолог, науськанный этой плесенью Фур Симеоном, заманил меня в ловушку, организовав вызов. Он знал мое имя, я не мог проигнорировать. Таковы правила. Я без тебя знаю правила, я их сам разрабатывал, нетерпеливо проговорил Асмодей, уже догадываясь, чем закончится эта история. Что он у тебя попросил в обмен на освобождение? Силы демона, пожал плечами внезапно успокоившийся мозгомон. Что, демоническая аура не подходит для человека? Последствия такого вмешательства могут быть совершенно непредсказуемы, вплоть до летального. Асмодей поморщился. Он знал Фур Симеона, как весьма осторожного демона. Он не стал бы так рисковать. Получается, что это ничтожество говорит правду. Я его не предупреждал о последствиях. Мозгомон внезапно подумал, что они с Фур Симеоном о них и не подумали. Просто не знали о подобном несоответствии. Высшие весьма неохотно делились своими секретами с простыми демонами. Ну, если с Фур Симеоном случилось нечто непоправимое, то это его проблемы. А ведь он знал, что сильно подставляется, помогая этому козлу. Так, что ты сделал после заключения этой позорной сделки? Асмодей поморщился. Я не ушел из этого мира. Меня с демонской ловушки освободили, и это позволило мне остаться. Я сумел заключить 4 полноценные сделки, прежде чем вернулся домой. Быстро отрапортовал мозгомон. Ваше темнейшество, в кабинет заглянул личный прислужник Асмодея, которому было поручено отслеживать нахождение Фур Симеона в мире под номером 13. Мы потеряли сигнал. 13-й исчез с демонических радаров. Что значит «исчез»? Вот сейчас Асмодей начал подниматься из-за стола, непроизвольно принимая истинное обличие. «Мы не знаем», — пролепетал прислужник. «Найдите его, немедленно». А этого, он брезгливо посмотрел на мозгомона. «Трое суток ареста». «За что?» — заорал демон, к которому тут же подскочил прислужник. «Я же ничего не сделал». Он вяло сопротивлялся, в глубине своего сознания прыгая до потолка, радуясь, что так легко отделался. «Для профилактики», — процедил Амсодий, глядя невидящим взглядом в выключенный монитор, «надо послать еще одну гончую. Я обязан знать, что там творится, в этом убогом мирке».